Глава 29. Разорены войной до такой степени, что теперь трудно сказать, благом ли были природные богатства, ради которых на Дураксис 2 хлынул поток колонистов, или же проклятием. Историк Танис Ярд. Отрывок из «Войны гильдий». Город Польк Спрайт на планете Тураксис 2. Время уже перевалило за полдень, а конфедераты все еще закреплялись на позициях в районе захваченного Келмарийского хранилища. На смену оставшимся в живых бойцам 321-го батальона прибыл свежий батальон ресоциализированных десантников. Освобожденные от боевого дежурства рейнджеры собрались у реки, где, коротая время за разговорами, ждали возможности переправы по понтонному мосту в южный Польк Спрайт. Мост был слишком узок для двухстороннего движения, поэтому, пока шло строительство дублера, регулировщики поочередно ограничивали движение в какую-либо сторону с часовым интервалом. Впрочем, небесных дьяволов такое положение вещей вполне устраивало. День в самом разгаре, тепло, светло. Пока по мосту грохочет колонна, можно просто сидеть и ничего не делать. Много ли нужно солдату для счастья? Дьяволы расположились в офисе на первом этаже разрушенного склада и сняли скафандры. В броне остался только Уорд, который ждал, пока утилита Фика закончит диагностику его скорлупы. А остальные устроились кто где и наслаждались отдыхом, пока к ним на территорию не забрел Макс Шпеер. Последовали теплые приветствия, каждый счел своим долгом лично справиться о делах репортера, ибо Шпеер, по сути, являлся неофициальным членом команды. Пользуясь моментом, журналист пригласил всех выйти из развалин на улицу и сделать общий снимок. Дьяволы выползли наружу, и, несмотря на просьбы Шпеера, «Кучнее, кучнее! Давайте поживее! Пожалуйста, сделайте, как я говорю!» Встали, как бог на душу положит. Уставшие и израненные, пусть и в приподнятом настроении, они ни в грош не ставили суету репортера. Прежде чем они замерли перед объективом видеобота, Харнак настоял на снимке с огнеметом в руках. Цандер решил, что будет забавно прикурить от форсунки поджигателя, а Кит спрятал лицо под полями Панамы и за зеркальными очками. Фиг тоже принял участие в съемках, оседлав ствол гаусс-орудия Уорда, оказавшись на уровне головы Джима и голой груди Тайкуса. Док уже успела закинуться крэбом, поэтому села чуть в стороне. «Снято!» Сфотографировав друзей, весело воскликнул Шпеер. «Я назову снимок «Дьяволы на привале». Нашим зрителям понравится. Итак, куда вы двинетесь дальше? Или это секрет?» «Рейнер, скорее всего, отправится в стройбат», — сказал Тайкус. «Потому что Роквелл, походу, решил повесить на него всех собак». «А остальные?» «А черт его знает», — пожал плечами здоровяк. «Должно быть какое-то дерьмо разгребать, которое обязательно поручат нам». Шпеер состроил понимающую мину. «Ладно, держитесь там. Может быть, как-нибудь еще встретимся?» Фик объявил, что пора прощаться. Затем он и репортер покинули отдыхающих бойцов. Не прошло и 10 минут после их ухода, как взвыл Реун. Транспортная колонна потекла через мост на юг. Дьяволы могли беспрепятственно покинуть поле. Для других же, для миллионов других людей, война продолжалась. Военная гауптвахта номер 7, западнее Польк Спрайда, на планете Тураксис-2. скованный по рукам и ногам, Рейнер вышел из барака номер 2 и, бренча цепями, зашаркал по голому, без единой травинки плацу. Куда бы Джим ни глянул, всюду его взгляд упирался в одноэтажные здания тошнотворно-зеленого цвета с решетками на окнах. Около 30 других арестантов вышли подышать воздухом. Некоторые из них здоровались с Рейнером, когда он проходил мимо. Джим махал им в ответ скованными руками. Кандалы полагались всем, к кому приходили посетители. Не то чтобы караульные опасались, что штрафники могут сбежать. В хорошо охраняемой зоне для посещений этого не могло случиться в принципе. Нет. Смысл цепей заключался в унижении заключенных и одной из мер наказания. Джим мог себе представить лицо матери, доведись ей увидеть его в кандалах, и недоумение отца, который решил бы, что оказал сыну медвежью услугу, научив не давать волю отморозкам. Потому что в реальном мире действуют другие законы. Во всяком случае, это то, что он уяснил для себя. Это был не какой-то вредный паренек, вклинившийся перед ним в очередь. Это была реальность. Жестокая и омерзительная реальность. Рейнер спрашивал себя, неужели зло должно остаться безнаказанным лишь потому, что его совершил кто-то, обладающий властью? Был ли это один из таких моментов, про который отец говорил, что «знай, край, да не падай»? Отсиживая срок на губе, Джим постоянно думал об этом, а будь у него возможность пережить тот случай еще раз, ударил ли бы он Роквелла снова? Ответ каждый раз оставался все тем же. И никакие кандалы и цепи не могли это изменить. Десантник со стеклянными глазами поднял руку, когда Рейнер подошел к двери. «Стоять, рядовой! Давайте посмотрим на ваши глазные яблоки!» «Черт!» — подумал про себя Джим. «Они повсюду!» Помимо того, что его приговорили к 30 дням гауптвахты за драку с сержантом Роквеллом, Рейнера разжаловали в рядовые и приостановили начисление зарплаты. За 28 дней в кутузке он уже привык к постоянному сканированию, так что старался не моргать, пока караульный не пройдет слева направо перед лицом сканером-пистолетом. А моргание могло помешать сканированию, то бишь считалось неповиновением. Такой проступок мог привести к лишению последних привилегий, например, возможности встреч с посетителями. «Можете пройти!» — отчеканил десантник, отходя в сторону. Кандалы зазвенели, когда Рейнер перепрыгнул через 3 ступеньки и обеими руками открыл металлическую дверь. Очутившись в здании, Джим прошаркал по надраенному до блеска полу к пункту регистрации, где скучающего вида капрал просканировал его еще раз. После проверки капрал приказал Рейнеру следовать в кабину номер 3, где его ожидал Фиг. Конечно, дьяволы навещали Джима время от времени, но Фиг посещал его чаще всех, поскольку гражданские лица могли приходить, когда пожелают. «Ну как жизнь?» — спросил Фиг. Друзей, как обычно, разделял барьер из сталипласта, и, как всегда, Фигу пришлось залезть на стул с ногами, чтобы очутиться вровень с металлической переговорной решеткой. «Хорошо», — соврал Рейнер. «Серьезно, хорошо. Правда, не терпится уже вернуться, на самом деле». «Охотно верю», — согласился Фиг. «Весь отряд собрался в Дарби через 2 дня. Тайкус уговорил вашего нового комзвода, чтобы он тебя тоже отпустил. Его зовут Тайсон, и он терпеть не может Роквелла, так что тут обошлось без проблем». «Отличная новость», — воодушевился Рейнер. «Я уже точно знаю, чем займусь в Рио. Точнее, некуда». Фиг понимающе улыбнулся. «Хотел бы я пойти с вами, но мне придется работать в сверхурочное. Пришла новая поставка скафандров. Нужно все проверить и настроить». «Как-то мой». «Черный?» — кивнул Фиг. «Как ты и просил, с черепом на лицевом щитке. Парень, он так круто выглядит! Лейтенант Тайсон наложил в штаны, когда его увидел. Но это уже твои проблемы. Так точно, сказал Реннер. Пора уж дать килмарийским гадам понять, что смерть пришла за ними. Наверное, с сомнением ответил Фиг. Тем не менее, я должен тебе кое о чем рассказать, а ты позаботься о том, чтобы Такус тоже узнал. Да, а что случилось? Фиг глянул по сторонам, убедился, что другие посетители достаточно далеко и не могут их слышать. Затем встретился взглядом с Рейнером. Вандершпуль прислал какого-то ленивого техника для пуска наладки 40 скорлуп или около того, включая те, что предназначены для вашего взвода. Ну и? Это моя работа. Зачем присылать нового парня? Разве что кое-кто не доверяет мне. Когда техник ушел, я тщательно прошелся по всем скафандрам. И знаю что? Этот сукин сын установил во все костюмы расцепители. Рейнер нахмурился. Расцепители? Да, ответил Фиг. Я имею в виду дистанционно управляемые тумблеры, что ставятся в разрыв технологических цепей скорлупы. С их помощью полковник может в любой момент перевести ваши скафы в аварийный режим и обездвижить их. Реннер тихо присвистнул. Ёпа, вот же гнилой сукин сын. Именно, согласился механик. Я убрал перемычки, так что теперь Вандершпуль может хоть весь день долбить свою кнопку, ничего не будет. Реннер широко улыбнулся. Сколько мы должны тебе пива, Фиг? Фиг рассмеялся. Да целый бассейн. Присматривай за этим ушлепком, Джим. Хорошенько присматривай. Он серьезно что-то замышляет. А оставшееся от 15-минутного визита время друзья потратили на обсуждение более насущных вопросов. Но когда Рейнер снова очутился в тюремном дворике, то, ковыляя в камеру, он вспомнил о предупреждении Фика. Вандершпуль что-то замышляет. Ну что? Город Дарби на планете Тураксис-2. Город Дарби располагался в 150 километрах южнее Полькспрайда, и поскольку не обладал каким-либо стратегическим значением, боевые действия практически обошли его стороной. Живописное местечко на западном берегу красивого озера. В озеро впадала река Педик, поэтому в рыбацкие сети время от времени набивались мертвые тела, однако это не мешало городу во всех других случаях быть сверкающим и жизнерадостным. Даже в ночное время горожане зажигали фонари, несмотря на требования соблюдать светомаскировку. Доехав от Полькспрайда в неудобном грузовике и заселившись в так называемую военную гостиницу, дьяволы решили разделиться в первый вечер и собраться вместе последующей ночью. Тайкус, Док и Харнак решили окунуться с головой в ночную жизнь города. Уорд намеревался поспать подольше, а Кит захотел съесть, как он выразился, что-нибудь из настоящей еды. А остался Цандер, который решил составить снайперу компанию. Спросив у портье название хорошего ресторана, Кит и Цандер вышли на оживленную улицу. Оба переоделись в подобранную со вкусом гражданскую одежду. Правда, любой человек, хоть чуть-чуть осведомленный об этом месте, мог сразу вычислить в них неместных. На небе сияли две луны, так что видимость была хорошей. Друзья взяли карту и фонари у консьержа, но прежде чем отправиться в путь, Кит и Цандер задержались на минутку, чтобы посмотреть на озеро. Большая часть домов в городе была построена на вырезанных в горе террасах, но как минимум 1000 возвышалось на сваях прямо над водой. Эти постройки, наряду с несколькими фирмами коммунальных служб, соединялись между собой сетью подъемных мостов, пешеходных переходов, а иногда даже просто настилами из досок. Таким образом, гости города должны были смотреть в оба, дабы не заплутать или не оступиться, рискуя тем самым очутиться в холодной воде. Кит не забывал об этой особенности, когда с Цандером пошел вниз к воде, ориентируясь по карте, чтобы перебраться по пешеходным мосткам в район Лейк-Хоум. Очаровательные домики жались к магазинчикам и градообразующим рыболовным предприятиям. Ресторан располагался чуть дальше, там, где открывался ничем не загораживаемый вид на озеро. В этот общепит по определению обязаны быть самым лучшим, и направились два молодых человека. По пути они поглядывали на симпатичных девушек, игнорировали других солдат, иногда изучали витрины и прилавки, за которыми не продавалась порнушка, татуировки или низкосортный ширпотреб. Цандер вырос в трущобах, поэтому чувствовал себя не в своей тарелке среди этого изобилия и как никогда остро осознавал свою принадлежность к низшему классу. Кит отдавал себе отчет в том, что многие друзья детства видели бы в Цандере низший класс, но после проведенных в армии месяцев он плевать хотел на такие вещи. Цандер был небесным дьяволом, и точка. До других сословных принадлежностей Рику не было никакого дела. И все-таки Цандер почувствовал себя неуютно, когда друзья подошли к дверям ресторана с названием «Волны». «Не знаю, Рик», — замялся он, когда перед ними внутрь вошла хорошо одетая пара. «Ты уверен, что мне стоит идти? Что, если я возьму не ту вилку или еще что-нибудь?» «Да просто делай то же, что и я», — без нотки сомнения ответил Кит. «Даже если и ошибешься, кому какое дело? Ты небесный дьявол! С такой заслугой не сравнится ни одна заслуга любого человека в этом ресторанчике». Напутствие Кида придавало Цандеру уверенности. Он поднял голову и расправил плечи. Приятели прошли в роскошный зал заведения. Здесь располагались десятки столов, вместо скатерти, накрытых кусками парусины, и с любого места открывался чудесный вид на пейзаж. Каждый вечер тысячи жемчужных рыб поднимались из глубин озера, и посетителям никогда не наскучило наблюдать за невероятными переливами цветов зеленых, красных, синих чешуек. Место у огромного окна с видом на озеро считалось самым престижным. Эти столики были зарезервированы для особо важных персон и тех гостей, кто не скупится приплатить метрдотелю некую сумму наличности. Поэтому Кида и Цандера отвели к скромному столику на двоих на втором ярусе у южной стены. Впрочем, и отсюда вид был просто шикарен. Так что, присаживаясь за стол, Цандер решил, что не зря составил компанию Киду. Макс повидал много озер, но здешнее оказалось совершенно другим, особенным. Дьяволы не были знакомы с местной кухней, поэтому заказали всего понемножку, рассчитывая на то, что им понравится хотя бы часть того, что могла предложить кухня ресторана. И, судя по горячим закускам, что друзьям принесли через 10 минут, заведение предлагало нечто очень вкусное. Так они сидели и с наслаждением подтягивали местное пиво, закусывая вкуснейшей гражданской едой, когда в ресторан вошли два человека интеллигентной наружности и сели за самый лучший столик. Столик стоял по центру огромного окна и подсвечивался сверху. Кит любовался видом за окном, поэтому Цандер первым заметил новоприбывших. «Черт подери! Рик! Сюда пришел полковник Вандершпуль!» Кид нашел глазами полковника и хотел было прокомментировать его приход, как вдруг увидел лицо второго человека. Глаза Рика полезли на лоб, челюсть отвалилась. Такого быть не могло! Но так или иначе, он был здесь и сидел не далее, чем в 6 метрах! Кид немедленно опустил взгляд, поставил локоть на стол и приставил ладонь ко лбу. Наблюдая за реакцией друга, Цандер с беспокойством спросил: «Рик, ты в порядке? Что не так?» «Я знаю второго человека», — с трудом выдавил из себя Кит. «Правда, я никак не ожидал его тут увидеть». «Да?» — сказал Цандер. «Кто он такой?» «Его зовут Эрл Беннет», — ответил Кит. «Это мой отец». Официантка принесла вторые блюда, но солдаты даже не заметили этого. Цандер присмотрелся к компаньону Вандершпуля, затем повернулся к другу. «Не может быть! Рика, это же здорово! Ты пойдешь, поздороваешься?» «Нет!» — категорически отрезал Кит. «Признаюсь, часть меня хочет это, но другая часть хочет узнать ответ на очень важный вопрос». Цандер приподнял брови. «Какой?» «Почему мой отец на Тураксисе-2 трапезничает с полковником Вандершпулем, самовлюбленным подонком и 100% вором?» Цандер невинно пожал плечами. «Помнишь Форт Хау? Мы до сих пор тратим денежки». Кит знал, что Цандер прав. Обвинять Вандершпуля и, как следствие, собственного отца в преступных махинациях с его стороны было лицемерием, но он все равно не мог заставить себя встать и пересечь вдруг развершуюся перед ним пропасть. Он жил с ложью уже несколько месяцев, но в какой-то момент ложь стала правдой, и потом там был Вандершпуль. Что будет, если он подойдет к ним здесь и сейчас? Это будет катастрофа! Правда о его происхождении всплывет, и отец будет настаивать на том, чтобы он остановил службу. В голове Кида начал формироваться пока еще смутный, но уже план. Он решил проследить за отцом и выяснить, где тот остановился, и встретиться с ним там уже без Вандершпуля. Кид рассказал Максу о задумке и предупредил, что тому придется заканчивать ужин в одиночку. Но Цандер лишь покачал головой. «Шутишь, что ли? Так не пойдет. Я тебя прикрою, если что». Друзья с большим удовольствием принялись доедать ужин, но Кит ни на секунду не выпускал из виду вип-столик с отцом и полковником. Попросив и оплатив внушительный счет, Кит приготовился. Два интересующих его человека встали из-за стола, задержались, чтобы шепнуть что-то метрдотелю, после чего покинули заведение. Друзьям не составило труда выскользнуть из ресторана вслед за ними и раствориться в темноте улицы. Но вместо того, чтобы направиться по пешеходным мосткам к береговой линии, Вандершпуль и Беннет пошли в другую сторону. Кит с удивлением отметил, что ни тот, ни другой не привел с собой телохранителей. Парень предположил, что, видимо, все дело вместе, где они были, и в высокой степени доверия между партнерами. Несмотря на запустение, немногочисленные прохожие все-таки пользовались данной дорожкой, так что Кит и Цандер смогли проследовать незамеченными за двумя людьми к приземистому зданию. Написанные на стене постройки большие черные буквы сообщали, что тут находится Рыбко М. За воротами по соседству располагалась пристань. Над пристанью развивалось свечение, судя по всему, от прожекторов на берегу озера, а неровный звук работающих инструментов говорил о том, что рыбокомбинат работает и в ночную смену. Дверь в здание рыбком открылась, чтобы пропустить мужчин внутрь. Полоса света упала на улицу, и по другую сторону двери Кит заметил двух доверенных представителей семьи Беннет и пару ребят, что вполне могли сойти за ресоц гвардейцев в гражданке. «Что все это значит?» — размышлял Кит, проходя мимо, а затем остановившись с Цандером у края помоста. Приятели притворились, что увлечены осматриванием окрестностей озера. Послышалось глухое жужжание, и из темноты вынырнул глиссер с тусклой подсветкой. Катер сбросил ход и, проходя под мостом, заглушил двигатель. Кит услышал, как волны бьются о сваи. Неужели кто-то еще прибыл на встречу с Вандершпулем и отцом, или это простая рыбацкая лодка? Кит не знал, но очень хотел выяснить. «Подожди немного», — сказал он, поворачиваясь к Сандеру. «Я пойду и выясню, что там происходит». «Даже не думай», — ответил Макс. «Я иду с тобой. Помнишь базу Зулу? Я прикрывал тебя тогда. Буду прикрывать и теперь». Кит хлопнул товарища по плечу и улыбнулся. «Ты такой же сумасшедший, как и Харнак. Ты в курсе?» Сандер широко ухмыльнулся. Ему пришлось повысить голос, чтобы перекричать визг включившегося гайковерта. «Кто бы говорил? Как мы попадем внутрь?» «Легко», — сказал Кит. «Видишь пожарную лестницу на второй этаж? Вдруг там дверь не закрыта?» Вероятность такого фарта стремилась к нулю, однако Сандер ничего не смог предложить лучше. Через несколько секунд он крался на цыпочках за спиной снайпера вверх по деревянной лестнице. Друзья попробовали открыть обшарпанную дверь, но, как Сандер и предполагал, она оказалась закрытой. «Черт!» — прошептал Кит. «Вот невезуха!» «Есть идея!» — отозвался Сандер. «Подсади-ка! Может быть, туда можно попасть с крыши?» Кит посмотрел наверх, а решил, что крыша достаточно плоская, чтобы на ней стоять, и кивнул. «Хорошая идея! Только будь осторожен, на всякий случай. Люди отца вооружены, да и телохранители в Эндершпуле наверняка тоже». Сандер кивнул, поставил правую ногу в сцепленные в замок руки Кида и сгруппировался в ожидании, когда друг подкинет его вверх. С глухим стуком Макс зацепился предплечьями за край крыши. Закинув ногу и подтянувшись, Сандер пропал из вида. Долгих 3 минуты, пока Сандер что-то делал на крыше, Кит чувствовал себя крайне неуютно, стоя на открытой лестничной площадке. Наконец, когда Рику уже казалось, что прошла вечность, дьявол-напарник вернулся. Голова Макса нарисовалась над краем крыши. «Рик, тут полно световых люков. Половина из них приоткрыта. Слышно все, о чем там внизу говорят. Давай, хватайся за мой ремень!» Кожаная полоска оказалась не сильно длинной, но Киду при его хорошей физической форме этого вполне хватило. Он прыгнул вверх, вцепился в ремень, подтянулся и ухватился за край крыши здания. А затем с помощью Сандера вылез на кровлю. Благодаря лучам прожекторов у соседнего причала, Рик вполне сносно мог видеть в темноте. Сандер приложил палец к губам, поманил Кида за собой и повел его по теплопоглощающей крыше, к ряду частично открытых светоаэрационных фонарей. Кто-то стучал по металлу на пристани, так что дьяволы могли не опасаться того, что их шаги услышат. Стекла фонарей были закрашены из-за приказа по соблюдению светомаскировки, но по краям остались небольшие треугольники, через которые наружу пробивался маслянистый свет. Кид расслышал исходящее снизу слабое бормотание переговаривающихся людей. Точнее, он мог послушать разговор лишь частично, поскольку голоса периодически заглушались звоном цепи и визжанием лебедок. Рик встал на колени, прильнул к стеклянной створке и посмотрел в непрокрашенную щель. Внизу он увидел, что, если не считать нескольких выгородок под помещение вдоль стен, пространство второго этажа полностью свободно. Судя по крюкам и растянутой от одного угла к другому сети, здесь чинили рыболовные снасти. Внизу, прямо под Кидом, стояли 3 человека. Отец Вандершпуль и мужчина, которого Рик никогда не видел раньше. Именно он и говорил. У него был глубокий и хриплый голос. «Речь идет о ордоновых кристаллах стоимостью в 1 000 000 000 кредитов. Сейчас они направляются в порт Хортра», — объяснил он, — «где их погрузят в транспортники и отправят на хранение на более безопасную планету». «Вот только мы планируем перехватить их, и в этом нам поможет Беннет Индастрис», — вкратчиво вставил Вандершпуль. «Через 3 дня на орбиту планеты должна прибыть оперативная авиагруппа Конфедерации. Из-за нее ваши броненосцы и рудовозы не сунутся к планете в течение нескольких дней. И в этот момент подставной корабль, нанятый Беннет Индастрис, загрузит важный правительственный груз, который охранять будут мои войска». Полковник сказал еще что-то, но слова потонули в шуме объявления из рупоров неподалеку. Киду сделалось дурно. Он вспомнил речь отца в университете, в последний раз, когда его видел. И слова о том, как войны выгодны конфедерации. Теперь он знал, почему. И из чего возникает один очень важный вопрос? Вмешался Килмариец. После того, как ваши войска захватят кристаллы, что помешает им потом растрепать об этом? Об этом я позабочусь. Заверил его Вандершпуль. Рейд совершит первый взвод роты Альфа 321-го колониального батальона рейнджеров. Он включает в себя отряд, который пресса называет «небесными дьяволами». После того, как операция завершится, я отправлю выживших на ресоциализацию. Килмариец одобрительно усмехнулся. Идеальный вариант. Концы в воду, значит, мне нравится. Кит почувствовал, как у него скрутилось живот. Ресоциализация? Нечто такое, что прежде случалось с другими людьми, сродни тому, как заразиться неизлечимой болезнью или словить пулю в голову. Итак, продолжил килмарийский делец, осталось обсудить только одну вещь — распределение прибыли. Вандершпуль что-то ему ответил, но Кит не разобрал, что, так как в этот момент прогудел ревун. Беннет пожал плечами. «Давайте поровну, господа», — предложил он. «Вы доставляете кристаллы, полковник крадет их под предлогом рейда конфедерации, а я вывожу их с планеты». Кит посмотрел на Цандера и снова вниз. Его чуть не стошнило. Он не мог спокойно слышать, как отец и другие люди самым циничным образом обсуждают план кражи ценного груза и промывку мозгов ни в чем не повинным солдатам. «Вариант рабочий, да», — задумчиво произнес Вандершпуль. Он смотрел прямо на Беннета. «Ну что, если я предложу вам другую компенсацию?» Беннет был настроен скептически. «Например?» Вандершпуль медленно улыбнулся. «Я знаю, где находится ваш сын Арк. В обмен на половину вашей доли я скажу, где он находится». Кит застыл в шоке. «Откуда Вандершпуль узнал?» За предложением последовала долгая тишина. С каждой секунды Кит чувствовал, как что-то все-таки сильнее сжимается в груди. Ему стало трудно дышать, а глава семьи Беннет в это время взвешивал решение. Кит сверху не мог видеть выражение их лиц, но мог представить, как слегка расширились глаза отца и изменились обычно невозмутимые черты лица. Лица, по которому даже мать не могла понять, что происходит в голове у отца. «Значит, он все-таки в армии», — заключил Беннет. «Где-то на Тураксисе 2». «Я этого не говорил», — возразил Вандершпуль. «И на самом деле это не важно. Вопрос в том, что вам важнее, сын или деньги?» Кид нахмурился и закусил губу в то время, как его отец ответил. «Арк мог связаться с нами, но решил не делать этого. Очевидно, ему плевать на семью, хотя семьи на него нет. Так что, где бы он ни был, ему придется разбираться со своей жизнью самому. Вам нечего мне предложить. Мои 33% остаются за мной». Кит издал приглушенный звериный крик. Но он был заглушен громким треском из соседнего здания. Цандер закрыл рот друга рукой, и Кит попытался оттолкнуть его. Тогда Цандер обхватил товарища руками, и они покатились по крыше. Через 4 полных оборота дьяволы сорвались во тьму. Пролетая мимо выступа опорной балки, Кит ударился головой, услышал рокот проходящей мимо лодки и рухнул в озеро. Погружаясь в ледяную воду, парень надеялся, что дно станет его последним пристанищем. Примечание. Лейк Хоум. Озерный дом. Светоэрационный фонарь. Светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения и вентиляции помещений сверху, на крыше здания, либо в отмостке для подвальных помещений. Теплопоглощающая крыша. Система, использующаяся для отопления и горячего водоснабжения за счет солнечной энергии.